Огромные влажные глаза, устремленные на него, имели какой-то необыкновенный золотисто-ореховый оттенок. Джордан подумал, что настоящее чистое золото должно быть подернуто именно такой дымкой. — Позвольте все же узнать, что привело вас ко мне. Я здесь живу. — Странно. Мне казалось, что я сняла эту квартиру, потому что я что-то путаю. Джордан испытал неловкость, сходную с тем чувством, что накатил на него в ванной. — Извините, я не точно выразился. Я здесь жил. — Вы Джордан Марсалис? — Так точно. — А вы, надо думать, сеньора Герреро? — Не совсем. — Только наполовину. Меня зовут Лиза. Джордан пожал протянутую руку, теплую и гладкую. Казалось ему, в ладонь впитался исходящий от нее едва уловимый запах ванили. — Мне сказали, что вы приедете дня через три. Так и предполагалось, но я решил ускорить приезд, поскольку из агентства мне сообщили, что вы отбываете сегодня. Так и предполагалось, но... Джордан тряхнул головой, давая понять бессилие человека перед неотвратимостью судьбы. Планы для того и строить, чтобы они постоянно менялись. Извините, что так напугал вас. Мне дико неловко. У вас всегда идет носом кровь, когда вам неловко. Джордан поднес руку к лицу и отнял ее запачканную кровью. Кровотечение снова открылось. Он прошел на кухню, стал искать, чем заткнуть нос. Простите, уж такой выдался день. Не сочтите за навязчивость, но я это сделаю лучше. Садитесь на диван. Я сейчас. Она ненадолго оставила его одного и тут же вернулась к косметичке, в которой оказался набор средств первой помощи. Она поставила ее на диван рядом с Джорданом и достала оттуда желтоватый ватный тампон. — Сидите спокойно. Я кем только не бывала в жизни. И медсестрой тоже. В любом случае, так мне вас не изуродовать. Она встала перед ним и вновь обдала его ароматом ванили и добрых мыслей. Слегка коснулась уха и носа, потом чуть приподняла ему голову. — Да, чуть кверху. Потерпите, немного пощиплет. Аромат Лизы был мгновенно перебит острым запахом спиртового раствора. Она подержала немного ватный тампон, потом окинула его лицо профессиональным взглядом. Все, кровь остановилась. Нос не сломан, если вас это интересует. Было бы жаль, нос у вас красивый. Вот здесь большой синяк, но с голубыми глазами это даже гармонирует. Джордан почувствовал, как ее взгляд проникает в самую глубь его существа, туда, где мужчины прячут слезы. — Думаю, у вас не просто такой день выдался. — Да, не просто. У меня убили родственника. Я видела в новостях репортаж об убийстве Джеральда Марсалиса, сына мэра. Вы с ним в родстве? — Джеральда больше нет. Я отказался от этого имени. Это мой племянник. А Кристофер Марсалис — мой брат. Джордан ломал голову, как этой женщине без видимых усилий удается вытягивать из него то, чем он ни с кем не собирался делиться. Мои соболезнования. У него был тяжелый характер и жизнь не из легких. Видимо, ему не суждено было дождаться лучше. Лиза поняла, что в этой циничной, на первый взгляд, фразе заключено нечто большее и прекратила расспросы. — Ну что ж, извините за беспокойство. Всего доброго, простите еще раз. Уже у дверей его догнал теплый, спокойный голос Лизы. — У меня духу не хватит отпустить вас в таком виде. Если хотите, оставайтесь до утра.